Гарри взмахнул рукой, и Белли оставалось только угрожающе щуриться и сопеть. Быстро обновив заклинание на решетке, стенах и полу, он пошел прочь от камеры, и тут Вальбурга наследила. Ну и зачем ей делать племянницу настолько верной сторонницей полукровки? Чем дальше в лес, тем толще соплохвосты. Портрет последней хозяйки Блэкхауса, в действительности же являвшийся артефактом-перевертышем, какие любили делать вампиры в своих резиденциях. Сириус, либо не владевший знаниями наследника рода, либо банально забывший все, чему учили. Урожденная Блэк, преподнесенная в качестве рабыни бастарду некогда сильного рода. Право слово, если он узнает, что Вальбурга или та же Друэлла Блэк, в девичестве разве, были любовницами Волдеморта, он не удивится. Впрочем, как и братья Блэк, что Орион, что Сигнус, по рассказам Сириуса, славились своей ходьбой налево. Все же в его мире не было столь крутых поворотов. Но ведь что-то же заставило гордячку Беллу до последнего быть верной полукровке. Кстати, надо бы отыскать семейные хроники Блэков. Может, они что-нибудь прояснят. Хотя найти родовые писания Сириусу так не удалось. Зайдя в кабинет, Гарри уселся за стол и прежде чем открыть ларец и вытащить найденный Кричером так называемый воскрешающий камень, пару минут сидел и отрешенно смотрел на огонь свечи. Раньше он как-то не задумывался о подобных материях. Англия с ее проблемами была далекая и совершенно чуждой. Сейчас же придется разбираться не только в этом, но и в заморочках семейства Блэк. Статус обязывал, но это чуть позже. Вздохнув, Гарри выудил из шкатулки камень и несколько секунд крутил его в руках. Как и следовало ожидать, семейным артефактом Певереллов он не являлся, но магию к нему применяли. Причем как совсем недавно, так и достаточно давно. Прикоснувшись к вискам, Гарри наложил на свои глаза специальные чары, в среде артефактологов их еще называли соколиным оком, и сконцентрировался, отметая остатки ауры домовика, как последнего коснувшегося камня, отпечатки мальчика, так похожие на его собственные, только с более темными, своими и грязно-серыми вкраплениями, подселенца. Гарри постарался разделить два относительно новых отпечатка. Что это такое? Любопытный голос Скитер раздался едва ли не в самое ухо. Это воскрешающий камень. Не отрываясь от своего занятия, отозвался Гарри. Тон двух отпечатков был весьма схож, что явно свидетельствовало об увлечении магов черной магией. Во всяком случае, так думал Дамблдор, оставляя мне в наследство Снитчи эту гальку. Кстати, Снитч открывался в самом конце, то есть, когда я действительно захотел умереть, а в нем был спрятан камень. «Сильная магия для слабого мага», – прошептала Рита. «И что же вы увидели? Родных по крови Иремуса», – хмыкнул Гарри, переворачивая камень другим боком. «А вот тут явные следы манипуляций с сокрытием. Значит, этот камушек действительно был крестражем. Интересно, неужели Редбл не мог отличить новодела от древнего артефакта? Хотя это, в общем-то, неудивительно. Камушку лет 200. Ну и мухлевщики, потомки Антиоха. Небось, настоящие семейные артефакты забрали с собой в могилы. И что же они говорили? Наверняка родители бронились и велели послать всех к Мордриду и спасаться. Ао, они напутствовали в последний бой и с распростертыми объятиями ожидали меня за гранью. Гарри стащил очки, потер глаза и прищурился. Едва заметные серо-фиолетовые завихрения весьма походили на следы от чар подвластия. Но они определенно были изменены, поскольку на Поттеров Империус не действовал. Еще чары желания и чары, обостряющие ощущения, оставили свои заметные отпечатки. Да, Гарри прикоснулся к вискам, поморгал и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Модифицированный Империус подавил волю мальчика, хотя с учетом общего состояния это было лишним. Чары желания показали то, на что Гарри был заточен. Гермиона оживила сказку на ура, только сомнительно, чтобы девочка по своей воле это сделала. Была какая-то закладка, и наверняка она находилась в книге, оставленной ей по завещанию старика. Надо бы проверить фолианты делюминатора Рона. Вот завтра он этим и займется. А сейчас Гарри открыл глаза и натолкнулся на пристальный взгляд Риты, сидевшей напротив. Увидев сочувствие в глубине зеленых глаз, он улыбнулся, встал с кресла и направился к выходу из кабинета. «Давайте сначала пообедаем, а потом наведаемся в министерство. Негоже заставлять нервничать и ждать великого мага, да к тому же, только что воскресшего». Глава 8. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Британское министерство магии отличалось от итальянского, германского или любого другого европейского дома законотворчества только одним – парадным входом и выходом. К Круче тесной телефонной будки могла быть только экстренная эвакуация путем смыва себя любимого в унитаз. Слава Мерлину, на себе он это действо пока еще не опробовал. Затейники, эти британцы, ничего не скажешь. По каминной сети, как это делают все нормальные маги, нам уже скучно перемещаться, так мы смываемся, как дерьмо. Заходя в лифт, едва слышно пробурчал Гарри в ответ на ликбез от Скитер, зацепившись рукавом в будке. Она прошлась бульдозером по министерству. Прыщавый шкет, вошедший вместе с ними, окинул его пренебрежительным взглядом и недовольно скривился. Что стало тому причиной? Сравнение, или неприличное слово для ушей неженок с членом, было не очень понятно, но Гарри зарекся высказывать свои ехидные мысли вслух, хотя это будет сложно. Ну, не любил он Англию и ее чиновничью братью, бесхребетную и бесполезную. Во всяком случае, пока под каблуком их держал Дамблдор, Рита лишь лукаво на него взглянула, а когда лифт остановился на четвертом уровне и шкет покинул их приятную компанию, произнесла: «После рандеву в Министерство нежелательного лица номер один и его друзей-пожиратели установили на камины блокировку, которая оказалась не по зубам нынешним чинушам. Амелия бы справилась, но она погибла, а среди остальной министерской братьи отродясь не водилось разрушителей чар. Авроры в большинстве своем полукровки и маглорожденные, им не по зубам тонкие материи, они берут количеством и массой. Отдел тайн забаррикадировался в своих подвалах с первого дня правления Пиа-Толстоватого и носа оттуда не кажет». Выходя из лифта на первом уровне, Рита усмехнулась. И раз камины не разблокированы, они все еще в подполье, следовательно, очень недовольны баллонкой Дамблдора, дорвавшейся до власти. «Приятный день, не так ли, мисс Скотт?» Резко сменив тембр голоса, пропела Скитер, толкая приоткрытую дверь и врываясь в приемную исполняющего обязанности министра магии. Прыткопишущее перо и пергамент вылетели из сумки и зависли в воздухе в полной боевой готовности. С трудом стерев с лица ухмылку, как же он любил ядовитые высказывания Риты. Гарри остановился рядом со спутницей, посмотрел на секретаршу и выжидающе приподнял бровь. Во время обеда они с Ритой обозначили линию поведения в министерстве. Тактику Поттер в основном молчит, а Скитер развлекается, Гарри отмел сразу же. Поговорить с Дамблдором ему нужно о многом, а лишний раз встречаться желания и времени не было, поэтому этот визит нужно использовать по максимуму. «Мисс Скитер, немедленно покиньте министерство, иначе я выпишу ордер на ваш арест». Рысцой выскакивая из кабинета, гаркнул Бруствер. За его спиной тенью замаячил Дамблдор. «Я являюсь личным биографом лорда Гарри Джеймса Поттера, победителя тома Марвела Ридла, в простонародье Волдеморта, и имею полное право находиться подле лорда Поттера», с нескрываемым ехидством парировала Рита, а Гарри прищурился в ожидании возражений набычившегося его министра и старика, которые не застали себя долго ждать. «Вы будете находиться рядом с Гарри, когда получите мое разрешение или разрешение мистера Дамблдора». Мисс Скитер уже получила одно единственное и самое необходимое в данном случае разрешение, твердо произнес Гарри: «Мое. Я больше не хочу сплетен и домыслов, перекочевывавших из выпуска в выпуск на протяжении последних лет. Гарри, мой дорогой мальчик, обещаю, мы с будущим министром Бруствером позаботимся о правдивости освещения прессы недавнего происшествия. Вы называете происшествием нападение на Хогвартс пожирателей и гибель нескольких десятков мирных жителей, издевательство над учениками и смерть детей?» Ядовито-зеленое перо быстро запорхало над зачарованным пергаментом, а также упокоение Волдеморта. Глядя на Дамблдора поверх очков, словно рассматривая мерзкую букашку, поинтересовалась Рита. «Скитер, последний раз повторяю, вон из министерства», рявкнул Бруствер и, на мгновение ухмыльнувшись, с удовольствием произнес: «Властью, данной мне народом Британии, я приостанавливаю, господин будущий министр», тихим, спокойным голосом произнес Гарри. Он давно перерос юношескую порывистость, но не отказался бы размазать по стене этих двух раздражающих личностей и приготовить из них удобрение для сада тетушки Петунии. «Либо мы детально обсуждаем происшествие и ряд других насущных вопросов в присутствии моего биографа, кстати, находящегося под магической клятвой, либо я ухожу, а завтра в ежедневном пророке МММ, как сейчас вижу заголовок, странным образом воскресший АПФ, Дамблдор вернулся к раздаче призов и запрещает спасителю магического мира Британии, лорду Поттеру, общаться с прессой. Что это, желание оградить героя от досужего внимания, или стремление присвоить лавры себе?» «Довольно». Дамблдор резко развернулся и зашел в кабинет, всем своим видом выражая крайнюю степень недовольства. За ним последовал Бруствер. Обменявшись быстрыми взглядами с Ритой, Гарри шагнул в святая святых его министра, но остановился на пороге и удивленно вздернул брови. «Мантикору тебе взад, не хватает только светящей в глаза магдловской лампы накаливания, ибо стул в центре кабинета уже имелся. А почему кресло для спасителя Британии не приволокли из зала суда? Там и цепи имелись, а то не солидно как-то. Или местечко с секретом?» Ехидно поинтересовалась Рита и собралась было проверить свои подозрения, но Дамблдор оказался быстрее. Один взмах волшебной палочки, и стул исчез, а на его месте возникли два небольших кресла. «Эти вполне подойдут, только работа грубовата». Взглянув на Дамблдора, Рита мило улыбнулась, уничтожила грубую работу и у стены трансфигурировала два мягких посадочных места. «Вот за эту работу оценка превосходна». Скитер с удобством разместилась в кресле, расправила полы своей мантии и кивнула Гарри. «Подзабыли формулу трансфигурации, мистер Дамблдор?» Усаживаясь, Гарри с трудом удержался от смеха. «Мерлин великий, Рита великолепна. За столь короткий срок довести своих оппонентов до черных пикси перед глазами может только Скитер. Теперь, когда мы заняли свои места, я бы хотел перейти к теме нашей встречи», — медленно проговорил его министра. Было видно, что он едва сдерживает эмоции. «Какие все-таки нервные эти британские чинуши». Гарри с интересом посмотрел на Бруствера и Дамблдора. Выстраивая линию поведения с этими двумя, он ожидал сопротивления и наскоки на Риту, ведь в отличие от 18-летнего пацана, кем он для них являлся, Скитер не только взрослая женщина, но и весьма сильная ведьма. К тому же, не испытывающая пиетета перед министерством вообще и Дамблдором в частности. Но вот о чем Гарри не подумал, так это о планах относительно него самого. Всем этим цирком со стулом в центре они явно хотели морально задавить и выбить из колеи. Значит, впереди ожидался отнюдь недружественный разговор между представителем власти и спасителем магического мира Британии. Что, в общем-то, можно было спрогнозировать, только вот достаточным временем для этого Гарри не располагал. «Ну, наконец-то, мое время и время лорда Поттера очень дорого», — Рита чуть подалась вперед. Прыткопишущее перо, до сего момента порхавшие над пергаментом, замерла в ожидании. «Я бы попросил вас, мисс Скитер, сидеть молча», — процедил Бруствер и, глубоко вздохнув, посмотрел на Гарри. «Как твой соратник по борьбе, я бы хотел поздравить с отлично проделанной работой. Мы с Эльбусом в тебе не сомневались. Твои друзья поделились с нами версией случившегося, а Хагрид в общих чертах описал, что произошло в лесу, но свидетель из него никудышный. Твои друзья могли неправильно понять, а у Хагрида нечеловеческое мышление. Поэтому нам нужно все видеть лично», — произнес Дамблдор. «Исключено», — не задумываясь, отрезал Гарри. О возможности физической легилименции он даже не думал и допускать не собирался, поскольку, копаясь в сознании, можно не только выудить нужную информацию, но и заменить воспоминания, и оппонент этого даже не заметит. Конечно, с ним этот номер не пройдет, но невербальная защита вызовет у Дамблдора подозрения и кучу вопросов, поскольку подросток по определению не может ей владеть. И потом, официальная легилименция применялась к преступникам или подозреваемым. Во всех остальных случаях использовался омут памяти. «Гарри, я понимаю, у тебя очень плохие воспоминания об уроках с профессором Снипом. Но согласись, ты сам в этом виноват. Ты должен был проявить исключительную старательность. Должен был в точности выполнять рекомендации профессора, ведь на кону стояло очень-очень многое. Однако ты пренебрег ими, и в результате погиб Сириус». Дамблдор строго взглянул на Гарри и тяжело вздохнул. «Теперь ты взрослый и можешь объективно оценить роль своей безалаберности в том трагическом происшествии. Ну-ну, с виной ничего не выйдет. Мальчик не тот. Я либо детально рассказываю, либо помещаю свои воспоминания о смерти Волдеморта в омут памяти», — спокойно отозвался Гарри и добавил. «Совсем недавно ко мне в руки попала книга по окклюменции. Так вот, в первой главе главными правилами удачного обучения значились хорошие межличностные отношения и доверие между учеником и учителем. К Снипу я доверия никогда не испытывал. Впрочем, не испытываю его и к вам, и к любому другому старшему соратнику по борьбе. Надеюсь, причину объяснять не нужно», — что неудивительно, — быстро произнесла Рита, пока Дамблдор с Бруствером зависли. Гарри посмотрел на застывшую парочку. «Интересно, что стало причиной вхождения в транс? Может, В следующий раз это страшное оружие сразу примените, не мучиться, а то он второй раз в жизни видит бородатую и черную морды, а от них уже тошнит. Никто палец о палец не ударил, чтобы помочь Гарри, меж тем продолжала Скитер. Все отстранились, а некоторые даже изобразили героическую погибель в неравной схватке с двойным агентом и верным псом двух господ. Вы считаете, что имеете право что-то требовать от лорда Поттера, героя Британии, Альбус Дамблдор, или за последний год привыкли отзываться на Аберфорд? Напряжение, возникшее в кабинете сразу же после сказанного, казалось, обрело физическую форму. Оно пульсировало, искрило и гудело. Гарри покосился на Риту. Вот же мошенница. Ни словам не обмолвилась о своем подозрении. А ведь они обстоятельно разбирали его жизнь. Твое недоверие, Гарри, я понимаю, медленно, словно подбирая правильные слова, произнес Дамблдор, но единственная моя вина лишь в том, что я остался жив. Да, вместо меня в гробнице покоится мой несчастный брат. Наложить чары сходства на родного человека и должным образом закрепить очень легко. Аберфорд был смертельно болен, так же как и я, но я не мог умереть, не мог оставить тебя одного, поэтому упорно искал контрзаклятие, и мне повезло, но, как обычно, случилось это не вовремя, у меня просто не было выбора, речь шла не о днях и часах, а буквально о минутах, и я пошел на поклон к Аберфорду. Брат согласился помочь, именно с ним ты отправился в то небольшое приключение, закончившееся столь трагически. Я знаю, ты очень долго обвинял Северуса в моем убийстве, но, надеюсь, после просмотра воспоминаний у тебя изменилась точка зрения. У него, как и у меня, не было другого выхода. Тогда на кону стояло очень многое. В логичности этой истории не откажешь, подумал Гарри. Признаться, у него даже в мыслях не возникло, что Дамблдоры могли поменяться местами. А ведь это отличный выход для мошенников. Умеючи, братья не только в состоянии создавать патронусы друг друга, но и магическую подпись подделывают на ура. Да. При таком раскладе старика уже нельзя обвинить в бегстве с поля боя, только в инсценировке и введении в заблуждение. Лже-Аберфорд, вон, вовсю помогал студентам во время учебы, да и мальчика с друзьями спас, отправив на выручку домовика. И когда напали на Хогвартс, наверняка прибежал, а потом в нужное время появился со Снейпом на руках. Кто там вспомнит об Аберфорде, когда великий брат появился? Значит, именно Дамблдор последний год тратил деньги Поттеров. Интересно, кто был уже Аберфордом, когда Дамблдор лечился? Вот же, хитрая тварюшка. Какая красивая и какая печальная история, я прямо не могу. Всхлипнула Рита и приложила платочек к уголкам глаз. Правда, слез в них не наблюдалось. Братья знаменитого семейства меняются местами. Бесполезный, как соски у Борова, младший брат жертвует своей никчемной жизнью на всеобщее благо. Старший, считающий себя всемирным достоянием, принимает жертву и героически побеждает смертельное проклятие. Под перезвон бубенчиков в бороде он возвращается. Внемлите, недостойные, он, победивший смерть, вернулся. Ура! Радостно вскрикнула Рита. Пару раз хлопнув в ладоши, она ухмыльнулась в ответ на угрожающий взгляд Бруствера и ядовито произнесла: «Классное продолжение моей книги наклевывается. Мы еще будем разбираться с твоей писаниной. И будь уверена, за свои грязные инсинуации ты и твои лживые осведомители получите достойное наказание». Бруствер сощурился и презрительно взглянул на Гарри. «Твои высказывания и твое поведение недостойны героя. Ни сейчас, ни на кладбище. Альбус рисковал всем, чтобы быть к тебе ближе и иметь возможность помогать. Вспомни, сколько раз он спасал тебя и твоих друзей. А ты отказываешься не только сотрудничать, но и имеешь наглость выказывать недоверие к магу, до которого ты никогда не дорастешь. Магическая сила – дело наживное, но честь и достоинство врожденные. Тебе должно быть стыдно перед умершими родителями. Я ни словом, ни делом не дал понять, что отказываюсь от сотрудничества», – спокойно парировал Гарри, хотя Бруствер начал раздражать, как и бессмысленный разговор. «Прикажите принести омут памяти, и вы в мельчайших деталях увидите момент упокоения Волдеморта. Все очень просто». На это Бруствер смачно выругался и обозвал Гарри упрямым ублюдком. Вот теперь гавкучая болонка его почти разозлила. «Будет очень приятно встретиться с его министром на узкой дорожке и разобраться, кто есть кто». «Успокойся, Кингсли», — жестко произнес Дамблдор, пригладив бороду. Старик тяжело вздохнул. «Извини, Гарри, но я должен посмотреть твои воспоминания. Это очень важно, мой мальчик, поскольку крестраж Тома, сидевший в тебе много лет, мог повлиять на твое сознание, и все, что ты тогда якобы видел, может оказаться фальшивкой. Примерно как и тогда, когда погиб Сириус, ты был уверен, что крестного схватили, а все оказалось лишь навеянным видением от Вальдеморта. В омуте памяти Спайку воспоминаний невозможно рассмотреть. В таком случае должно быть постановление Визингомата, и должен быть вызван дипломированный и независимый мастер-менталист, внесла свою лепту Рита. Она цокнула языком и качнула головой. А вы, Альбус, при всех своих регалиях и слухах о вашем мастерстве, в действительности же его не имеете. Вы правы, произнес Дамблдор, предварительно угомонив Бруствера. Нервный песик вскочил с места, направил на Риту волшебную палочку и, судя по темно-красным искрам, срывающимся с ее кончика, сногсшибатель готовился знатный, но времени для подобного нет. Чем раньше прояснятся детали, тем. А разве метка с ней по ней является индикатором жизни или смерти Вальдеморта? Поинтересовался Гарри и поднялся с кресла. Этот балаган ему изрядно надоел. Сделав вывод, что время встреч с Дамблдором надо строго регламентировать, ибо переизбыток общения с особо непонятливыми великими магами может кончиться плачевно, Гарри все же согласился с некоторыми словами старика. Ему не помешает провести обследование и получить заключение о том, что находится в здравом уме и трезвой памяти, что он – это он, а не вылупившийся Вальдеморт и прочая бяка. Так, на всякий случай. Профессор Снейп в очень плохом состоянии. К нему даже меня не пускают. Старик тоже поднялся. Устало вздохнув, он снял очки и медленно стал протирать стекла платком, выуженным из кармана. Гарри мысленно усмехнулся и внутренне подобрался. Старик сделал правильный ход. Чтобы отвлечь и усыпить бдительность оппонента, нужно оттянуть его внимание на нечто несущественное, но крайне завлекающее взгляд. Даже глаза в пол опустил. Ну-ну, посмотрим. А спрашивать лекаря о виде метки крайне глупо и недальновидно. Неизвестно, что за подобным вопросом последует. Мы ведь до сих пор не знаем личности всех тех, кто служит тому. Дамблдор сделал шаг вперед, остановился, водрузил очки на нос и, подняв голову, тихо произнес. Именно служит, мой мальчик, потому что никаких доказательств его смерти у нас нет. Произошедшее дальше напоминало смазанную картинку и стало бы полнейшей неожиданностью, если бы Гарри не готовился к такому развитию событий. Переместился Дамблдор мгновенно, вцепившись в волосы, старик потянул его голову назад, глаза в глаза, в виски ввинтилась боль. На периферии слышимости раздался женский крик и громкий треск. Со всей силы впечатав колено в пах старикашки, Гарри шагнул назад от Дамблдора, свалившегося на пол в бессознательном виде, и, выругавшись, тряхнул головой. А вот столь быстрый и жесткий удар легилименции он совсем не ожидал. Тем хуже для Дамблдора. Проморгавшись и избавившись от пульсирующей боли в висках и лбу, Гарри огляделся по сторонам и присвистнул. Он всегда знал, что Рита в гневе – это цунами и смерч в одном флаконе. Ей мало было вырубить Бруствера, который, похоже, злил ее не меньше, чем Гарри, она еще всю мебель превратила в щепки. Что это с ним? Разглядывая Дамблдора с гастрономическим интересом, поинтересовалась Скитер и потыкала носком туфли в старческий живот. Хлопнулся в обморок от потери врожденного достоинства, проворчал Гарри. Хотя это вряд ли. Тело мальчика пока хлипковато. Самое большое – это сильный ушиб, который быстро вылечит. А жаль, против некоторых травм бессильна даже магия. Подхватив Риту под локоток, он потянул ее к выходу из кабинета. Весь этот балаган записывался, уже в приемной поинтересовался Гарри и в предвкушении сощурился, когда в ответ прозвучало лаконичное «да». «Думаю, не помешает подать жалобу на незаконные действия его, министра и Дамблдора в здешний Аврарат, главе Визингомата, подстраховаться и отправить копию в парочку иностранных изданий, с которыми ежедневный пророк тесно сотрудничает, ну и, конечно, во все местные газеты». С превеликим удовольствием, промурлыкала Рита, глядя на секретаршу, ошалевшую от подобных новостей. «А вам, лорд Поттер, нужно немедленно сходить в клинику Святого Мунга и обратиться к Смитвику. Да-да, снять следы побоев и вообще», на полном серьезе поддакнул Гарри. Выйдя в коридор и прикрыв дверь приемной, он хихикнул. «Теперь можно быть спокойным за занятость министерских дам, сплетнями они обеспечены на годы вперед. Но в Мунга действительно надо сходить, и сходить немедленно». Что Гарри и сделал. Рита выскочила из лифта на втором уровне, разносить жалобы решила начать с Аврарата, а он вышел из министерства и вызвал ночной рыцарь, который в считанные минуты доставил его к клинике. Глава 9. Глава отбичена. Бета, фантомка. Смитвик оказался сухощавым старичком с пронзительным взглядом карих глаз. В своем мире Гарри не имел удовольствия общаться с этим, без сомнения, достойным членом магического общества по причине его скоропостижной смерти. Но был наслышан о нем от Скитер. После обмена приветствиями целитель махнул рукой в сторону неприметной двери и сказал: «Разоблачайтесь, молодой человек, до белья, родовые перстни, обереги, порталы сложите в шкатулку. На нее можете наложить все, что душе угодно, только экранируйте. Магический фон не должен мешать обследованию, а я пока ознакомлюсь с историями ваших болезней». Вообще-то Гарри и самому хотелось ознакомиться с писульками, но, озадаченно нахмурившись, он молча пошел раздеваться. По правде сказать, он был удивлен. Даже у его дочери Мидкарта в несколько раз толще, а про мальчишек и говорить не приходилось. Синяки, шишки, царапины, все как у нормальных здоровых детей. В медицинскую карту, или карту ребенка, вносилось все, что заживлялось посредством зелий, чар и целебных мазей. Связанных между собой медкарт чаще всего было три. Одна обязательно находилась в школе, университете или академии. Вторая – в клинике, под чью юрисдикцию попадало учебное заведение и его медперсонал. Ну и третья, разумеется, у родителей, дабы они были в курсе здоровья своих чад. В министерстве на нашего министра и мистера Дамблдора напали. Задыхаясь, выпалила какая-то дама. Успев раздеться до трусов, Гарри криво улыбнулся и навострил уши. Какая неприятность. А от меня-то что надо? Я уже четверть века не работаю по вызовам. Речь идет о первых людях государства. Как пить дать? Фанатка старичка, усаживаясь на кушетку, Гарри скривился. Он снял родовой перстень, положил в ларец и установил экранирующие чары. Магии в кольце печатки минимум, но рисковать не стоило. Главный целитель приказал вам немедленно отбыть в министерство. Мистер Дамблдор серьезно ранен. От легкого ушиба гениталий еще никто не умирал. Мисс Скотт и целитель Рин я уже проконсультировал по этому вопросу. Никаких чар применять не следует. Только лед. Приложить к паху, расслабиться, и через пару-тройку часов все пройдет. У вас все? Тогда вернитесь на свое место. Можете идти, Мириам, — раздался мужской голос, и дверь с тихим щелчком закрылась. Гиппи, сделай милость. Что хотел сказать только что вошедший, Гарри не расслышал. По установившейся тишине он понял, кто-то из двух целителей наложил купол секретности. Поразмышляв для порядка несколько секунд, он аккуратно продырявил щит и удовлетворенно улыбнулся. «Прекрасно тебя понимаю, я бы тоже послал, но одного года нахождения на голодном пайке мне хватило. Уж не знаю, чем Альбус берет наших основных спонсоров, но за последние несколько часов вернулись все, кто соскочил после его смерти. Новых мы пока не нашли, а подачками министерства сыт не будешь, сам знаешь. Интересно, интересно». Гарри растянулся на кушетке и подложил руки под голову. До сего дня здешний Дамблдор воспринимался им как надоедливая муха, прихлопнуть которую всегда можно успеть. Сейчас же он перешел в категорию личный враг, а враги Поттеров жили недолго и очень несчастливо. Пришла пора заняться старикашкой вплотную. Гарри хищно сощурился. Значит, Дамблдор держит за яйца некоторых британских толстосумов. Пожалуй, стоило узнать, что за люди, и разобраться, зачем ему вообще это понадобилось. Вряд ли из бескорыстных побуждений старикашка хлопочет о благополучии клиники. Его облагодетельствование слишком дорого нам обходится. Каждый свой шаг мы должны с ним согласовывать. Если бы не ультиматум, скольким оборотням мы могли бы помочь? И заметь, за чисто символическую плату, а то и вовсе бесплатно. Смитвик уже практически шипел, но тембр его голоса резко изменился и стал спокойным. Не знаю, как он добился, что Дамокл не только продал ему рецепт изобретения, но и выдал карт-бланш на его использование, однако именно благодаря Дамблдору и его ручной министерской администрации мы имеем сильно разросшуюся и абсолютно неуправляемую стаю сивого. Хочешь заняться лечением члена главного члена государства? Вперед, я тебе не помощник. Надеюсь, что за годы административной работы ты свои навыки не растерял. А у меня сейчас более важный пациент. Лорд Поттер, вам там не скучно? Усмехнувшись, Гарри поднялся с кушетки и, накинув халат, открыл дверь. Было не очень понятно, то ли фокус с дырками в куполе хозяин кабинета раскусил, то ли проверял свои подозрения, но это не имело особого значения. «Да что вы, целитель Смитвик, как можно?» — произнес Гарри. Он кивком поприветствовал крепыша. Смитвик представил его как главного целителя Дервента, и прислонился спиной к стене. «Вы такую интересную тему обсуждали. А что, у Дамблдора действительно всего лишь легкий ушиб? Я так надеялся, что он окажется посильней. Что же заставило выпускника Гриффиндора так неблагородно поступить?» Справившись с минутной растерянностью, поинтересовался главный целитель и, склонив голову, выжидающе приподнял бровь. Похоже, недавняя торопливость была несколько напускной. Гарри мысленно усмехнулся. Кажется, ему попались еще двое, кто не пылал нездоровой любовью к Дамблдору, и восторга от его воскрешения тоже не испытывал. Несмотря на год нахождения на голодном пайке, выпускник Гриффиндора просто защищался. Гарри пожал плечами, пребывая в шоке от попытки мистера Дамблдора применить к нему насильственную легилименцию. Он использовал, что под руки попалось. И вообще, я склонен думать, что мистер Дамблдор свихнулся. А вот что стало тому причиной, годовое пребывание под чужой личиной или что-то еще, решать специалистам. После этих слов Смитвик медленно закрыл тонюсенькую медицинскую карту и, обменявшись многозначительными взглядами с главным целителем, поднялся со стула. «Разговор на отвлеченные темы мы продолжим потом, а сейчас обследование. И чтобы ни у кого не возникло сомнения, что мы ответственно подошли к вопросу о здоровье главы двух древних родов и спасителя магического мира, мне нужен записывающий свиток. Герберт, надеюсь на твое одобрение. Лорд Поттер, думается мне, вполне платежеспособный пациент и сможет себе позволить подобные траты». «Разумеется», — кивнул Гарри. Повинуясь молчаливому жесту Смитвика, он вернулся в осмотровый кабинет, сбросил халат и уселся на кушетку. Через пару секунд рядом появился записывающий свиток, являвшийся весьма дорогостоящим одноразовым артефактом. «Ну, что же, посмотрим, что покажет обследование». Гарри уже предвкушал реакцию целителя на содержание в его теле яда Василиска и Акромантула, не легкого шлейфа, а именно яда. Для полного очищения организма от смертоносной дряни нужно, по меньшей мере, пару-тройку месяцев курса интенсивной терапии. А она не проводилась, судя по толщине медкарты. Школьная целительница и Дамблдор не могли не знать, что слезы Феникса не расщепляли яд, а всего лишь купировали. Оба должностных лица своим наплевательским отношением к прямым обязанностям проявили преступную халатность, за которую полагалось наказание. Проверни они подобное с его детьми, Гарри бы обоих по стенке размазал. Причем в буквальном смысле этого слова. Дуэли, славы Мерлину, еще никто не отменял. Гарри сощурился, но подумать о планах возмездия, закономерного в таких случаях, ему помешал Смитвик. Следующие часы оказались самыми скучными в жизни Гарри, ибо во время обследования его погрузили в полусонное состояние, позволяющее максимально расслабиться и ни о чем не думать. «Меня одно поражает», — впервые за 2 часа произнес Смитвик и, взмахнув волшебной палочкой, уселся на стул. «Только одно, да вы оптимист», — медленно произнес Гарри. Состояние, в которое его погрузили, охарактеризовывалось одним словом — балдежное. Но рано или поздно всему приходит конец. Подошло к завершению и обследование. С удовольствием потянувшись, Гарри поднялся с кушетки, оделся и взглянул на Смитвика. «Так что вас поражает возможности организма Пивереллов?» Целитель потер переносицу, полистал изрядно потолстевшую медкарту и качнул головой. «Ну да, мы такие. На первый взгляд, сочетаем в себе несочетаемое». Гарри криво улыбнулся. В свое время он довольно часто слышал нечто подобное от преподавателей и просто знакомых, когда те узнавали, какое мастерство он будет защищать. Артефактология – очень тонкая наука, требующая скрупулезности и филигранной точности. Основное качество разрушителя заклятий – это магическая мощь, а за неимением оной – способность пропускать через свое тело силу извне. Кстати, мастерами в этой области нередко становились посредственные маги. Ну, а именоваться мастером боя может только тот, кто обладал практически животными инстинктами и железной выдержкой. Вы лучше пропишите мне общеукрепляющих, тонизирующих зелий, да посильнее и побольше. Я намерен в самый кратчайший срок привести свое тощее тело в должный вид, а то перед девчонками стыдно. Прямо как ваш дед, лорд Карлус Поттер, даже имея кучу проблем, и не только со здоровьем, он думал не о деле, а о... Смитвик устало вздохнул, сделал копию с записывающего свитка. Оригинал передал Гарри и проворчал. «Любвеобильное вы племя, Пивереллы, но привести себя в порядок вам действительно не помешает. Как-никак 2 рода поднимать. Так что давайте присаживайтесь, будем вам подбирать не только зелья, но и диету. На разработку плана по обретению лордом Поттером должной формы ушло еще с полчаса. На огонек снова заглянул главный целитель и вновь заговорил о клинике и своем отношении к Дамблдору. Спустя какое-то время появился Патронус Гермионы и передал настоятельную просьбу серьезно поговорить. Невозмутимо соорудив громовещитель и записав на него два слова: «Я занят», Гарри отправил послание с совой клиники и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор с Дервентом и Смитвиком. Альбус имел очень большое влияние на Фаджа, и министр, можно сказать, вынудил нас заключить абсолютно невыгодный для нас контракт с хорошим знакомым Дамблдора. Главный целитель тяжело вздохнул и покосился на Гарри. А Пол Бакли, владелец аптеки, обычный перекупщик, и дерет втридорога за свои товары. Этот год был сложным, но в то же время свободным. Несмотря на распоясавшихся пожирателей, поселившихся в министерстве, у нас была тишь да гладь. Заключили пару контрактов на поставку ингредиентов. Своих зельеваров загрузили по полной, и вот тебе здравствуйте, появился Альбус и основательно нам подгадил. Дамблдор в этом большой специалист. Дерьмо всегда воняет дерьмом. Гарри покачал полупустой чашкой из стороны в сторону и, допив ароматный напиток, посмотрел на двух собеседников. Хитрецы с бульдожьей хваткой ему всегда импонировали, но в общении с такими экземплярами приходилось выверять каждое слово, полагаясь на собственную интуицию и жизненный опыт. Последнего у Гарри, как у 18-летнего пацана, по определению быть не должно, но это совсем не значило, что надо изображать тупицу. К тому же, от этих двоих никакой угрозы не исходило. Правда, и совсем уж невинными они не были, но их стремление подтолкнуть мысли юного богатого главы рода и героя магического мира в правильном направлении он понимал. И потом, это не противоречило его наклевывавшимся планам относительно Дамблдора. Старикашку надо подвинуть, и подвинуть основательно. Но с наскока такие дела не решаются. Закончилась содержательная беседа ближе к вечеру на весьма позитивной ноте. Гарри был очень доволен, поскольку уже примерно представлял свои дальнейшие действия. Теперь осталось подождать ход Дамблдора, чтобы окончательно определиться, что с ним делать. И сдается ему, ждать придется не очень долго. Денежный-то источник Гарри перекрыл. Правда, у старикашки в услужении еще несколько богатеев, но менять линию поведения всегда неудобно, тем более выстроенную годами. Хозяин, леди Андромеда с маленьким сэром прибыли и размещены в приготовленных для них комнатах, отрапортовал Кричер, принимая у него мантию. Надеюсь, спальни приведены в надлежащий вид, и почему я до сих пор не вижу новых домовиков? Гарри широко зевнул, оперся спиной о стену напротив дремлющего портрета леди Блэк и прикрыл глаза. Только войдя в дом, он понял, насколько устал. Малышу требуется внимание 24 часа в сутки. Кричер виноват, домовик опустил голову. Кричер завтра же отправится на торги. Когда купишь, веди их в ритуальный зал. Буду дома, сразу проведу обряд. Если нет, то запрешь в одной из камер и наложишь чары, чтобы чего доброго не сбежали. Леди Беллатрикс ужинала. Хозяин не давал таких указаний, шевельнул ушами Кричер. С завтрашнего дня будешь ее кормить, не дожидаясь моих распоряжений. Вода и фрукты в камере должны быть всегда, как и свежее белье, одежда и полотенце. А сейчас отнеси ей что-нибудь перекусить. И еще, в кармане моей мантии найдешь свиток со списком зелий и рационом диеты. Все купишь, и в соответствии с планом целителя Смитвика будешь всю эту гадость мне готовить. Ненавижу кашу, от омерзения передернув плечами, Гарри махнул рукой, отпуская эльфа, и посмотрел на портрет Вальбурги. С Беллой надо что-то решать. Целитель, можно сказать, уже нашелся. Осталось понять, что за артефакт в нее вживлен. С какой целью вы одарили свою племянницу рабским артефактом? И что в него вложили? Белла уродилась неуправляемой бунтаркой, немного помолчав, произнесла леди Блэк. И мы с Друэллой решили это исправить. Девчонка должна была знать свое место. Должна была почитать великого мага, спасителя всех чистокровных, и уважать главу рода, бунтаркой такой же, как Сириус. Гарри стянул с носа очки и потер глаза. Теперь понятно, почему Белла кидалась с накшибателями, а не Авадой. Эти две курицы, даже не подумав о возможных последствиях, вложили в артефакт два противоречия. Хотя, конечно, они не могли тогда предугадать, к чему приведет их самонадеянность. Только ему вы не успели подкорректировать поведение. Я правильно понимаю, Сириус откуда-то узнал, что его матушка собирается сделать, и просто не вернулся домой перед седьмым курсом. Вот только память вы слегка отретушировали. когда успели. Это сделала нарцисса на рождественских каникулах. Девчонка на редкость предсказуема. С малолетства она вручала подарки собственноручно. Я просто воспользовалась удобным случаем и передала с ней небольшой презент сыну, недостойному нести в себе знания главы рода, зло выдохнула Вальбурга. Знаете, о чем я сейчас жалею? Качнув головой, поинтересовался Гарри, что вы уже мертвы, и я не могу воспользоваться правом главы рода. А как бы хотелось пройтись кнутом по вашей спине, раз это к 20-30, чтобы вбить хоть немного здравого смысла в вашу пустую голову. Варвар и хам, фыркнула Вальбурга и собралась было убраться с портрета. Да не тут-то было. Да нет, моя леди, я всего лишь приверженец древних традиций. И поскольку я не могу воспользоваться своим законным правом, ограничусь максимумом из возможного. Наложу запрет на ваши прогулки и разговоры. Ухмыльнулся Гарри, махнув рукой, направился к лестнице. Спать, спать, спать. Но, увидев сидевшую в кресле Андромеду, вздохнул и уселся напротив. Вы бы действительно ее выпороли? С неприкрытым любопытством тихо спросила она. Конечно, отозвался Гарри. Хотя я и не сторонник таких радикальных методов. Но будь леди живы, получили бы по полной. И не важно, что обе годились мне в бабушке. Я подозревала, что что-то произошло. Немного помолчав, произнесла Андромеда. Поежившись, она плотнее закуталась в шаль, слишком уж сильно бело изменилась. Но даже не подозревала, что мать на такое способна. Мне почему-то кажется, что идею подала Вальбурга. Адруэлла согласилась. Скорее уж, не стала ей перечить. Тетушка была очень властной. Она не признавала полутонов, не прощала ошибок. А еще обладала мерзким характером и куриными мозгами, проворчал Гарри, устало вздохнув. Поднялся с кресла, но это дела минувших дней, постепенно со всем разберемся, поздно уже, вам пора отдыхать. Проводив Андромеду до ее комнаты, он на секундочку зашел в детскую, поцеловал в лобик спящего малыша и отпарировал в свою спальню. С блаженным стоном растянувшись на кровати, Гарри зевнул и едва не откусил язык, когда перед его носом зависла маленькая серебристая птичка и веселым голосом скитер прочирикала: «Уж не забыли ли вы о своем обещании?» И... «Кстати, на улице холодно и скучно». «Ох нет», – простонал Гарри, закапываясь с головой под одеяло. Он действительно забыл об обещании устроить ей встречу с Беллой по возвращении из министерства. «Кричер, там у нас под дверью нетерпеливая леди-журналистка. Пригласи ее в дом, размести в гостевой комнате, принеси чай, ну или чего она там пожелает. За меня извинись, скажи, хозяин спит. В общем, сам разберешься», – махнул рукой Гарри, закрыл глаза и мгновенно заснул, наверное, хотя вряд ли. Вылетая из сна, как пробка из бутылки, он смачно выругался. Ну, ненавидел он, когда его будили, и к Мордреду вежливость. В конце концов, дама, благоухающая духами, ворвавшаяся без приглашения в спальню к мужчине, должна быть готова к такому проявлению эмоций. Фи, как грубо, хихикнула Рита. Но я прощаю, благодарю за снисходительность, проворчал Гарри, перевернувшись на бок, прищурился. Похоже, ему все-таки удалось вздремнуть, потому как сидевшая в кресле женщина определенно успела принять душ. В накинутом халатике и пушистых тапках на босу ногу Рита выглядела очень по-домашнему. «Соблазнить меня надумали?» – шутливо поинтересовался Гарри. Сон постепенно вытеснялся совсем другими желаниями, что, впрочем, неудивительно. Только евнух и стопроцентный гей может проигнорировать красивую полуобнаженную женщину в своей спальне. И это тоже. Но сначала поговорим. Рита чуть улыбнулась, разгладила полы халата и, вытянув ноги, скрестила их в лодыжках. Во-первых, жалобы в Аврарате и Визингомате приняли, но вряд ли дадут им ход. И в этом их ошибка, не так ли, лорд Поттер? Во-вторых, хотела бы получить вашего дозволения на выход завтрашней статьи в Пророке. Текст я подготовила, вам понравится. И, в-третьих, чего там дальше, Гарри слушать не стал. Он подхватил Риту чарами и плавно опустил на свою кровать. Разговор они продолжили за ранним завтраком, после которого скитер, полная злобной радости, умчалась в редакцию. Мир ждала веселая статья. Дамокл Билби, Англ. Дамоцлис Билби, известный в волшебном сообществе Зельевар, изобретатель волчьего противоядия, дядя по Маркуса Билби, Рейвенкловец, входил в клуб слизней. Глава 10. Глава отбичена. Бета. Фантомка. После стремительного ухода Риты Гарри расположился в кабинете и занялся изучением финансовых документов. В его реальности активы трастового фонда не были заморожены, а лишь переориентированы, к когда родители покинули Англию. Ну, а у Макглов такого вообще быть не могло, поскольку в этом случае весь смысл траста попросту терялся. В мире магии все было несколько иначе, да и возможностей длительного сохранения капитала значительно больше. И проблем, кстати, тоже. После размораживания активов, а иными словами, после снятия блокирующих печатей с договора, доверительные управляющие сразу же об этом узнают. И совсем не факт, что они возьмутся поднимать спящий бизнес. Это долго, муторно и довольно сложно. Не говоря уж о том, что очень дорого. Свободных капиталов с гулькин нос, поэтому придется работать не покладая рук, ног и головы. Причем работать не только управляющим, старым или вновь нанятым, но и ему самому. А у Гарри в ближайшие месяцы, помимо всего прочего, еще и пересдача совов, сдача жаба, поступление в академии и остальные радости студенческой жизни. Знаний-то, конечно, достаточно, только английскую школьную программу все равно придется изучать заново, и изучать очень-очень хорошо, поскольку о высшем образовании без отличного аттестата думать было нечего. Герой там на пороге нарисовался или не герой, еще Дамблдор со своими шавками под ногами путаются. И учитывая все эти расклады, поверенный ему ох как нужен. «Будь осторожнее со Скитер». Гарри оторвался от документов, потер глаза и посмотрел на вошедшую в кабинет Андромеду. Когда у Риты и объекта ее страсти совпадают интересы, она совершенно безобидна. «Так что не волнуйтесь, вы мне лучше скажите». Гарри жестом пригласил леди присесть в кресло напротив. «Дядюшка вашего мужа согласится стать моим поверенным, и, кстати, откуда у маглорожденного взялся дядя Мак? Когда родители Теда погибли, Маркос стал ему отцом, матерью, мастером и дядей. Что же до первого вопроса, то не только согласится, но и будет очень рад. Он тобой очень заинтересовался. Ну и отлично. А то мне тут предки оставили наследство, с которым я один не справлюсь». Гарри постучал карандашом по странице раскрытого грозбуха и свернутому пергаменту. «Свободные деньги мой дрожайший опекун за годы управления растранжирил едва ли не подчистую. У отца, славы Мерлину, хватило ума не ставить его во главе трастового фонда, а то бы наш род не досчитался большей части капитала. А так, замороженные активы всегда можно реанимировать. Напишите письмо мистеру Адановану, попросите за меня, конечно, только очень уж хлопотать не придется. Дядюшка прибежит по первому зову. Позволишь ознакомиться?» Встав, Андромеда кивнула на раскрытый грозбух и пергамент и, получив разрешение, взяла все в руки и направилась к двери. «Письмо отправлю сегодня же. Если разрешишь, то отправлю с именами управляющих и замороженных производств. Маркос прикинет, что да как, и появится уже с готовым планом. Терять время он не любит», и уже открыв дверь, Андромеда добавила: «У вас с ним много общего, в том числе и нелюбовь к Дамблдору. Ну, если назовете мне хоть одну причину, из-за которой его можно любить, обещаю, что снова полюблю. Потом, когда-нибудь. Спасибо». Как только женщина вышла из кабинета, он радостно потер руки. «Ну, вот и отлично. Помощник у него уже есть, и даже напрягаться не пришлось. Любопытно, чем это он зацепил старичка?» «Хозяин, леди Нарцисса просит ее принять», — проскрипел эльф, с приглушенным хлопком появившийся перед столом. «В ритуальном зале Кричер запер трех новых домовиков». «Ну, и чего ей надо?» Нахмурившись, буркнул Гарри. «Разблокируй камин и проводи леди Малфой в кабинет. С эльфами позже разберусь». Домовик тотчас исчез, а Гарри, быстро убрав на столе, выжидательно посмотрел на дверь. Но вместо Нарциссы, снова появился Кричер и, шевельнув ушами, произнес: «Кричер, как и приказал хозяин, разблокировал камин, но из него вышли лорд Малфой с наследником». Кричеру пришлось их обездвижить. «Охренеть!» Гарри качнул головой. «Сначала Белла врывается, потом Малфой. Они что же, считают дом Блэков проходным двором? И как с ними себя вести? И какого Мордрида им вообще надо? Ты все правильно сделал. А сейчас доставь их неподвижные тушки сюда и усади на диванчик. Послушаем, что они скажут в свое оправдание». Через пару десятков секунд Гарри с любопытством рассматривал сильную половину семейства Малфоев. Потрепанную половину, надо сказать, меченые блондинчики выглядели как будто их трахали дни и ночи напролет. И, похоже, он знал имя счастливчика. «Ну, и зачем пожаловали? Кричер, освободи их и принеси мне чай». Гарри откинулся на спинку кресла и выжидающе приподнял бровь. «Мы, наверное, должны извиниться за небольшой обман», — быстро приведя одежду в порядок, произнес Люциус. «В чем, а в извинениях я не нуждаюсь. тем более пострадавшей стороной оказались вы сами». Гарри криво ухмыльнулся. «По-видимому, леди Малфой поведала о моем излишне самостоятельном домовике, раз вы явились без приглашения. Только вот он проявлял своеволие, когда мне это было выгодно». «Спасибо, Кричер», кивнув эльфу, Гарри пригубил из чашки ароматный напиток и прищурился от удовольствия. «Чем обязан? Вы это точно подметили, мистер Поттер, обязаны». Тягучий, с ледяными нотками голос Люциуса и его хищный прищур, наверное, должны были сбить с толку, а возможно, и напугать подростка и героя магического мира. Но Гарри это только позабавило. «Вы должны семье Малфоев два долга жизни, и мы пришли их потребовать. Как интересно». Гарри склонил голову. Теперь становилось понятно, чего Люциусу от него понадобилось. Земля горела под ногами, вот и извивался гаденыш. «И когда же я успел задолжать пожирателям смерти, да еще и долги жизни?» «Вы адресом не ошиблись, лорд Малфой». Гарри решил не вилять и не церемониться с незваными гостями. «Игры хороши, когда на руках все козыри». Малфоев он практически не знал, о белобрысом семействе мальчик упоминал лишь трижды. Первый раз, когда рассказывал о возрождении Волдеморта, второй, делясь воспоминаниями о смерти Сириуса, и третий, когда упоминал о том, как его с друзьями поймали егеря и доставили в Малфой-Минор. По словам Гарри, Драко сделал вид, что их не узнал. Видимо, это и есть один из двух предполагаемых долгов жизни. Ну, а второй наверняка, когда нарцисса обманула Волдеморта. Дальнейшие слова Люциуса подтвердили догадку. Во время его презрительной речи Гарри украдкой разглядывал Драко. На первый взгляд мальчишка вел себя, как и подобает воспитанному молодому человеку, наследнику чистокровного рода, но что-то в его поведении казалось неестественным, что ли. Скупость движений, глаза в пол говорили скорее не о скромности, а о действии убойной дозы успокоительного зелья. А раз так, Люциус явно опасался, что сын начнет ему перечить. А притащил он Драко по одной единственной причине – закрепить долг жизни. Повязать идиота, героя магического мира по рукам и ногам и заставить простачка плясать под свою дудку. Гарри такой расклад абсолютно не устраивал. Ни один уважающий себя маг не станет закреплять долги подобным образом. «Ну что же, мистер Поттер, я надеялся, что гены вашего отца преобладали над наследием маглорожденной матери. Но я ошибся», меж тем продолжал Малфой, выудив свиток из внутреннего кармана мантии, предвкушающе улыбнулся. «Знаете, что это такое?» «Знаю, знаю», мысленно хмыкнул Гарри и отрицательно мотнул головой. С каждой минутой становилось все любопытнее и любопытнее. Чем же таким криминальным белобрысый гаденыш собрался его шантажировать? Записывающий свиток. Этот артефакт невозможно подделать, впрочем, как и хранящуюся на нем информацию. А это, надеюсь, вы можете опознать? Люциус на манер макдловского фокусника выудил из кармана своей мантии волшебную палочку. Палочка Драко. Так-так, кое-что проясняется. Кажется, Гарри рассказывал, что использовал непростительные чары при проникновении в Гринготтс, а он забыл ее подчистить при передаче нарциссе. Неприятно, но не опасно. Вижу, что узнали. Вы имели неосторожность применить империя к работникам банка, и применить не единожды. А если быть точным, Люциус ухмыльнулся, взмахнул волшебной палочкой. Записывающий свиток взмыл в воздух и развернулся. По его серебристой поверхности пробежалась разноцветная рябь. За появившимися движущимися изображениями обоих Малфоев раздался голос какого-то мужика, накладывающего на палочку Драко приориенкантатим Максима и парочку заковыристых временных заклинаний. Ими пользуются авроры в своей работе. Заклятие Империус имело характерный мутноватый след, спутать который с другими чарами совершенно невозможно. Дальше был рассказ Оливандера, самого Драко и, собственно, нарциссы. Ну и завершилось забавное кино постановкой блокирующей печати неизвестным мужиком, голос которого слышался за кадром. «Четыре раза вы применили империя, один раз конфунда. Оно, конечно, не является запрещенным, но вкупе с непростительным». Люциус гадостно ухмыльнулся и, вольготно откинувшись на спинку дивана, покрутил в руке черную трость. «Плохо вас характеризует. Конечно, никто не посмеет посадить в Азкабан спасителя, но слухи о многократном использовании запрещенных чар не пойдут вам на пользу. И какая вам от этого печаль?» Гарри оперся локтями о стол и, положив подбородок на кисти рук, сложенных в замок, выжидающе приподнял бровь. Малфой на мгновение замер и нахмурился, видимо, сбитый с толку его спокойствием, Однако недовольное выражение помятой рожи быстро сменилось на нейтральное. Мимикой гаденыш владел идеально. «Мне нет никакой печали. Я могу в любой момент отправить записывающий свиток в министерство и МКМ, но мне бы хотелось решить вопрос к обоюдному удовольствию». Люциус многозначительно улыбнулся и закинул ногу за ногу. «В конце концов, мне не впервой решать сложные задачи. А вот вы, хорошие дела, знаете ли, имеют тенденцию быстро забываться. Впрочем, как и герои с сомнительной репутацией. Во-первых, у вас денег не хватит, чтобы отмыться от грязи, в которой нежились последние годы. И, во-вторых, терпение, знаете ли, тоже имеет тенденцию быстро заканчиваться, особенно если незваные гости действуют на нервы без малого четверть часа. Очень рекомендую закончить выписывать вокруг меня круги, словно павлин вокруг курицы во время гона, и озвучить причину сомнительного удовольствия видеть вас у себя дома. Или вы желаете, чтобы я ее озвучил?» Гарри откинулся на спинку кресла и, скользнув взглядом по Драко, кажется, мальчишка улыбнулся. «К чему бы это?» — посмотрел на Люциуса. Тот зло щурился и постукивал тростью по ноге. Терпение у гаденыша, видимо, на исходе. Впрочем, как и инструменты воздействия. «Хорошо, вы сюда заявились по одной единственной причине. В Азкабан вам очень сильно не хочется. А чтобы решить сложную задачу, у вас попросту недостаточно золотых аргументов. И, считая меня недалеким героем, решили на этой недалекости сыграть. Что же, я вас разочарую. Во-первых, я знаю, что такое долг жизни и как он закрепляется. Я отдаю должное смелости Драко, его нежеланию становиться соучастником убийства сокурсника, и обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы он не стал вашим соседом по камере. Во-вторых, леди Малфой никаким боком к моей сохраненной жизни не имеет, но я восхищаюсь ее глупым поступком. Что же до всего остального, даже при самом плохом раскладе мне грозит штраф и, возможно, пару месяцев ограничения в передвижениях. Кричер, проводи гостей до камина. Аудиенция закончена, господа. Гарри криво улыбнулся в ответ на злобный взгляд Люциуса. Драко, вы с матерью всегда желанные гости, только очень не советую недавним способом врываться ко мне в дом. Проводив насмешливым взглядом Малфоев, Гарри потянулся, вскочил с кресла и, выйдя из кабинета, направился в ритуальный зал. Пора было заняться домашними делами. Глава 11. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Купленные Кричером домовики оказались двумя самочками и одним самцом. Причем, последний явно происходил из клана умников. Таких эльфов маги нередко делали домоуправами, потому как не очень любили иметь в своем доме слуг людей. А одиноким мужчинам, да к тому же весьма разочарованным работой местных гоблинов, существо, обладающее всесторонними навыками и умеющее вести хозяйство, не хуже человека, всегда пригодится. Да и Андромеде помощь не помешает. Кстати, о гоблинах. После быстро проведенного ритуала Гарри решил выполнить просьбу остроухого мошенника и встретиться с ним. Поразмышляв и придя к выводу, что самое лучшее в ситуации абсолютного недоверия к банку и бодания с представителями нынешней власти – это полное закрытие счетов и сейфов, он черкнул пару строк директору Гринготтса и назначил встречу через 15 минут. Конечно, было бы не лишним прихватить Маркоса, но пока они не обговорили условия и не обменялись клятвами, вмешивать его в свои дела не стоило. Одевшись и попеняв Кричеру за нерасторопность по поводу приобретения новой одежды, Гарри аппарировал прямо к банку. Вбежав по ступенькам, он широкими шагами преодолел холл. «Добрый день», — произнес Гарри, останавливаясь у стойки главного гоблина, и тоном, не терпящим возражения, добавил: «Доложите директору, что лорд Гарри Джеймс Поттер желает его видеть, немедленно». Остроухий недовольно прищурился, но не стал возражать клиенту, пожелавшему незамедлительно лицезреть их главу. Кивнув молоденькому клерку, гоблин демонстративно занялся изучением каких-то документов. Хмыкнув, Гарри последовал за более услужливой молодой порослью, уже виденный им в прошлый свой визит. Этот экземпляр несколько отличался от уродливых представителей клана Рагнака. Наверняка иная ветвь, возможно малочисленная, но имеющая неслабый шанс стать во главе банка.